Глава 17. Муры. «Совсем забыл рассказать тебе новость», — голос агента Смита помрачнел. «Твои знакомые совсем охренели, такого от них точно не ожидали». «Что они еще откололи?» Иштар удобно устроилась на импровизированной попоне на спине Багиры и направлялась назад в подкову к порталу на 321-ю. «Как тебе сказать попроще? Они уничтожили 95-ю платформу!» Нимфа воочию увидела, как ее невидимый собеседник скрежещет зубами. Столько злости в голосе редко услышишь. «Ого, и как же им это удалось?» Иштар остановила Багиру от неожиданности. «Весьма просто. Они пытками заставили нашего разведчика провести их в лабораторию и забрали белые жемчужины. Кроме них, этот долбоеб, заведующий третьей лабораторией, хранил в своем сейфе атомную бомбу. Скорее всего, он хотел использовать ее в пекле. Через 2 дня у них был запланирован рейд на поверхность, и вот что из этого вышло. Твой дружок воспользовался картой-ключом убиенного начальника третьей лаборатории и вскрыл сейф. Затем при отступлении перестрелки с ликвидаторами он привел в действие ранец. Это была последняя картинка, что мы оттуда получили. 10 000 ученых и персонал отправились в лучший мир. Многие из них имели ученую степень, про оборудование и саму платформу я уже молчу. Все это сгорело в атомном взрыве, а обломки упали прямиком в пекло. Вот такую пакость устроил нам лесник». «Ха-ха, мне еще говорят, что я жестока. Вот как надо работать». «Чему ты удивляешься, Смит? Я тебя предупреждала, лесник мальчик серьезный. Если бы не твои слабоумные роботы...» «Сколько ты их еще будешь вспоминать?» — взорвался внешник. «До смерти. До моей или твоей. Скорее всего, до твоей. Тебя когда расстреляют? Сегодня или завтра?» «Вот уж хрен. Агент был не мой, и то, что его раскололи, мне никак не пришить. Меня, наоборот, попросили ускориться с тобой. Начальство на все согласно. Хоть сейчас подарить тебе 3 платформы. Белую жемчужину, видишь, не пожалели. Все для тебя, лишь бы ты вычистила эти конюшни». «А сами?» — ехидно переспросила Иштар. «Сами? Нет, мы не можем уничтожать платформу, по-другому у нас не получится. Вся надежда на тебя. 95-й упала, обесточился весь сектор, и это еще 7 платформ. Работа остановилась. Не говоря уже о ресурсах, мы потеряем столько времени, восстанавливая их. Нет, категорически нет. Да, как выйдешь на 321-ю, тебя там будут ждать муры, мясо для тебя. И 2 звена роботов совершенно новой модели. Начальство решило обкатать их в боевых условиях. Они поступают в твое полное распоряжение. Не удивляйся их внешнему виду». «Сильно пригорело?» – заботливо спросил Иштар. «Думаю, что смогу тебе помочь. Ты говорил, у тебя на 17-й остался спящий агент?» «Да, есть, но что он сможет один?» – с печалью в голосе спросил агент Смит. «Почему один? Я тоже успела кое-кого завербовать. Передай ему, чтобы выбрал время и передал кое-кому всего лишь 3 слова. Месть – холодное блюдо». «Кому?» – оживился агент Смит. «Скажу, когда пройду 44-ю», – пообещал Иштар. «Буду с нетерпением ждать. От тебя я жду в самое ближайшее время доклад по 20-й платформе». «Хорошо, не кашляй, до связи». Иштар отключилась. Методы лесника ей понравились. Разумеется, его вынудили сами внешники взорвать платформу. Наверняка ведь знали, что он бомбу спер. Ну и нахрена было давить? Дали бы уйти спокойно, а потом позже испортили или отключили ее. Невероятно тупые, как они еще до сих пор не сгинули, остается только удивляться. Надо взять на заметку. Хороший аргумент в споре с внешниками. Надеваешь ранец на любого и отправляешь его в портал. Класс. Где бы еще достать? После 24-й надо брать в оборот нашего невидимого друга. Во-первых, получить 25 хромосом, как обещал. Вдруг у меня появится возможность управлять самими внешниками, размечталась Иштар. Дальше по обстоятельствам, но доить агента надо досуха. Через час Иштар со своей небольшой командой прошла портал в кластер, откуда мятежники брали продукты. Их встретили 6 странных существ. 3 ликвидатора остались на 30-й и вернутся назад к агенту Смиту. Взамен он говорил о 2 звеньях новых машин. Похоже, что это о них предупреждал внешник, решила Иштар, приглядевшись к незнакомым формам. 2-метровые сегментированные ленты из серого металла чем-то напоминали ожившие широкие гусеницы от танка. Сейчас они балансировали стоя на нижнем сегменте и не падали. Вытянувшись вертикально во всю длину, они размеренно покачивались. Верхняя часть роботов закруглялась знаком вопроса. Никаких иных датчиков, глаз, рук или ног у лент не было. Вероятно, они умели принимать и другие формы, иначе Иштар не понимала, в каком месте это боевые роботы. Как они вообще могут вести боевые действия? С ликвидаторами все было более или менее ясно. Они хотя бы тяжесть могли переносить. Иштар уже хотела вновь связаться с агентом Смитом и выяснить, что за херню он прислал. Как увидела толпу вооруженных людей, идущих к ним от большого магазина с вывеской «Глобус». «Спрячьтесь пока, если надо будет, позову». Махнула она рукой роботам, предлагая им исчезнуть с глаз. Вместе с ними она отправила и Багиру. Роботы спрятались, весьма оригинально, просто упав в траву, распластавшись тонкими полосами. «Как же вы?» — подумала Иштар. Оставшись в окружении своих людей, она терпеливо ждала, пока все это горланищее воинство приблизится. «Чугун, ты у нас специалист по криминалу. Что скажешь об этих существах?» — тихо спросила нимфа, кивнув на Муров. «Я думаю, госпожа, вы и сами неплохо в нем разбираетесь. Тот мордатый, вероятно, у них главный». «Главный?» — Иштар посмотрела на Чугуна. «У них главный, пока главный, госпожа», — акцентировал бандюга. Его рука почти отросла, осталось дело за малым — отрастить пальцы. Нимфа улыбнулась, решив провернуть небольшой фокус. Толпа голдящих людей остановилась в 10 метрах от них. Мордатый и с ним пару человек подошли ближе. «Я морда! Ты что ли, Иштар, будешь?» Мордатый оправдал свою кликуху. Огромная красная харя выделялась на фоне 2 других бледных сопровождавших морду. Впрочем, они тоже были по-своему отвратительны и безобразны. «Я? А вы муры, значит?» Стелла и Вальдемар никак не отреагировали на это слово. Остальные же напряглись. «Хотя бы и так. Сейчас мы работаем на одних хозяев», — заявил морда. «Для меня они не хозяева, скорее работодатели», — не согласилась с определением нимфа. Она-то уж точно не собиралась иметь таких хозяев. Если вопрос стоял так глобально, то хозяин здесь один. Улей. Остальных можно было не брать в расчет. Но этот красномордый может и дальше присмыкаться перед внешниками. «Да они тебя раздавят, как блоху, только вякни!» — захохотал морда. «Мы работодатели, понимаешь?» «Очень смешно. Вы откуда такие недалекие?» — посмеялась вместе с ними нимфа. «Нас с планеты вчера подняли. Сказали, что одна малолетка совсем мух не ловит. Помочь ей типа надо. Не тебе ли?» Морда чувствовал себя хозяином положения и откровенно издевался над нимфой. Морда же не поинтересовался, для чего нужна сотня кровожадных идиотов и кому. «Помощь нужна, но конкретно в твоей я не нуждаюсь. Ты мне не нужен, людьми будет командовать другой человек», — холодно ответил Иштар. «Реально?» Морда перестал ржать и выпучил на нее свои водянистые глаза. «Девочка, ты ничего не перепутала? Нам жемчуг обещали за работу, мне лично. Ты сейчас отстрочишь мне и моим пацанам, а мы подумаем, отдавать тебя в массы или нет». «Чугун», не поворачиваясь, спокойно произнесла нимфа, «убей его для меня». «С удовольствием, госпожа!» Бандит привычно потянулся к клинку за поясом и тут понял, что не может ухватить рукоять. «Только это, госпожа!» «Ах, да, дай сюда!» Она протянула руку, морда, потеряв дар речи, смотрел на все это, открыв рот. Наконец он пришел в себя и заревел. «Ты че удумала, девка? Я тебя сейчас сам грохну, а перед этим обслужишь всех моих!» Еще больше побагровел мордатый. Его сопровождающие радостно закивали, полностью согласные с решением главного. «Чугун, ну?» Она нетерпеливо поманила к себе пальцем растерявшегося бандита. Он вложил свою ладонь в ее руку. Его тут же пронзили множественные уколы, и из ладони у всех на глазах показались бугорки в количестве 5 штук. Под воздействием Дары Иштар пальцы быстро лезли наружу. Вот сформировались первые фаланги, затем вторые и третьи. Последними возникли ногти, новенькие розовые. Они выгодно выделялись от другой руки, где под ногтями скопилась грязь. «Спасибо, госпожа!» — поклонился чугун и быстро выхватил свой мачете. «Че за цирк?» — не понял морда. «Ты чем, мандавошка, удумала?» «Встал на колени!» — звенящим металлическим голосом произнесла Иштар. «Вы оба тоже!» Все трое, не раздумывая, упали в траву, остальное воинство с интересом следило за переговорами. Муров, оказывается, забыли предупредить, кто их будет встречать, а плата жемчугом затмила им мозг. Хотя какая разница, их все равно ждал печальный конец, и платить им никто не собирался. Внешники сели на 2 шаттлах вблизи лагеря Муров и предложили подработать на орбите. Муров уже 1 раз привлекали, но на этот раз оплата была очень богатой. По черной жемчужине рядовым исполнителям и по красной командному составу. Самому морде 3 красных. Сотня упитанных, имеющих боевой опыт безжалостных головорезов, выгрузилась на 56-й 2 дня назад. Пройдя минимальную адаптацию, сегодня через порталы они были доставлены сюда. У них не было ни малейшего представления, чем они будут заниматься. Агент Смит пообещал, что им все расскажет при встрече Иштар. Морда еще не верил, что его самого пустят сейчас на фарш. Также он не понял, почему слова какой-то пигалицы уронили его на колени. Особенно ему не понравился чугун со своей мерзкой ухмылкой и большим ножом в руке. Он понял, что перед ним очень сильный знахарь. Вот так вот отрастить пальцы на глазах за 5 минут мог только... он не знал, кто. Он еще ни разу не видал подобного. «Ну что замолчал, кабан?» Иштар теперь смотрела на него сверху вниз. «Не смешно? Ты уже понял, кто я?» «Не-е-е-е», замотал головой морда, 2 других тоже не очень понимали. «Знахарь!» «И это тоже. Чугун!» Резкий окрик нимфы заставил чугуна молниеносно полоснуть по горлу морды мачете. Тот захрипел, но не смог пошевелить даже руками, так и помер, стоя на коленях. Та же самая процедура ждала и 2 помощников морды. Кто-то из толпы увидел, как обошлись с их главным, и выстрелил в воздух. «Пока воздух!» Иштар переступила через тело Мура и направилась к волнующейся толпе. «Вы все теперь будете слушаться только меня!» Как приветствие услышали Муры и тут же расслабились и опустили оружие. «Я ваша госпожа! Кто из вас будет трудиться на совесть, останется живым и с жемчугом, с красным! У вас сменилось командование, теперь со всеми вопросами обращайтесь к чугуну!» Что и стоило пообещать такое? Да ничего. Человек же, услышав о жемчуге даже сквозь вату повиновения нимфе, все равно жаждал обещанные блага. Это была еще одна из теорий Иштар, которую она блестяще доказала. «Спасибо, госпожа!» Чугун тщательно вытер мачете об траву и пошел знакомиться с остальной бандой. «Отличное решение, госпожа, нагнать на них страху в самом начале», — сказала Гюрза. — «Страх будет сейчас. Багира!» Из травы показалась бронированная морда элиты, и через секунду она уже распласталась перед нимфой. Девушка грандиозно уместила свой зад на попоне, являющейся ковром, и медленным шагом направилась к войскам. Арнольд всю дорогу улыбался, резвый немного пришел в себя и даже начал шутить. Герза и Стелла о чем-то шутили, рассматривая огромную, уже побледневшую рожу морды. Один только Вальдемар был невозмутим, как изваяние с острова Пасхи. «Герза, где здесь портал на 44-ю?» — спросила Иштар. «Показывай». «Недалеко, в километре отсюда, в курсе про 44-ю?» — спросила Герза. «Что с ней не так?» 44-я платформа — это кусок пепла. Так вот, почему он пригнал этих муров. «Кто, госпожа?» — поинтересовалась Стелла, идущая рядом. «Неважно, знакомый один». «Так чего там, Гюрза, сразу жопа?» «Нет, просто непопулярный маршрут, хотя и короткий. Нам придется пройти мимо одной очень мерзкой элиты, живущей в кластере. Целиком его никто еще не видел». «Как такое может быть? Все померли, что ли?» — удивилась Иштар. «Нет, обычно для этой цели вперед пускают пленных или своих приговоренных. Все, что мы видели, так как песок под ними превращался в воронку, и оттуда вылезала лапа с клешней и тащила жертву к себе вниз. Эта тварь берет за проход по своей территории одного или двух человек и никогда не показывается наружу целиком». «Просто обойти его нельзя?» — спросила Стелла. «Нет, узкая песчаная коса, по обеим сторонам вода, никак не миновать. Воевать с ним бессмысленно, мы не знаем, насколько глубоко он закопался. Однажды кинули ему туда противотанковую мину, так он ее выбросил нам назад. Пробовали заливать кислотой, закидывать гранатами, да много чего пытались сделать, так и не достали его. Сам кластер очень похож на Балтийское море. Видели когда-нибудь? Полоска песка, сосны. Идиллия, если бы не этот элитник. Что интересно, другие там не появляются. Мы неоднократно видели на косе красные порталы из пекла, но из них там никто и не вышел. Может, там под песком есть какие-то ходы?» — вставила Стелла. «Схватит и уходит ими подальше». «В конце концов, мы тоже остановились на этом», — кивнула Гюрза. «Неплохо бы первыми этих бравых вояк послать». «Обязательно». Иштар достигла портала первой и застыла, сидя верхом на Багире. При виде такого зрелища муры стали шелковыми и послушными, как овечки. Нимфа полностью оставляла людям сознание, закладывая где-то в глубинах разума, где-то в самой подкорке непреодолимое желание слушаться Иштар. Она не хотела слепого повиновения и отключения защитных рефлексов, таких как страх. Люди должны были соображать и бояться, иначе они очень быстро в итоге умрут, что совершенно не входило в планы Иштар. Вот и сейчас, завидев ее верхом на элитной пантере, они впали в благоговейный ужас, поняв, кому они служат на самом деле. По ту сторону портала Иштар встретил небольшой бриз и запах йода. Ничего похожего на гарь и адское пламя она не увидела. Они стояли на песчаной косе, в один миг переместившись куда-нибудь под Калининград. Слева и справа мирно плескались волны, перед ней простиралась узкая полоска суши, не больше километра с редкими соснами. Чего-то не хватало, Иштар постояла немного и поняла. Пейзажу не хватало крика чаек, с птицами ули была напряженка, где-то здесь их поджидал загадочный элитник. И, как оказалось, ловушки. Первыми вперед двинулись муры, и буквально через 100 метров один из них уже угодил в ядовитую локалку. Сойдя с тропы, чтобы обойти поваленное дерево, он сходу влетел в едва заметное на песке образование. Окружность 3 метра была почти не видна в предрассветных сумерках, и человек, наступивший в нее, тут же оказался в прозрачном коконе. Еще мгновение, и внутри него все позеленело, мур начал задыхаться, выпучив глаза. Затем глаза вылезли из орбит, зеленый язык вывалился наружу. Изо рта повалила пена, и он упал. Мучился он недолго, и когда локалка, сделав свое дело, исчезла, на песке остался лежать человек с кожей, покрытый зеленым налетом. Чугун побежал вдоль строя, тихо матерясь, напомнил всем, чтобы смотрели под ноги. В авангарде отряда включили фонари и пошли еще осторожнее, тщательно обшаривая песок перед собой. Потихоньку отряд тянулся в редкий лесок, и никто из людей не заметил, как справа со стороны моря образовался небольшой бугорок под слоем песка и начал быстро перемещаться в направлении к людям.